Глава 9. Маркиз. В принципе, это даже символично. Любители черной магии идут в пристанище бога на земле. Что бы он сам подумал об этом? Даже... Нет, это все еще неинтересно даже для меня. А брат бы просто громко заржал. «Диана, иди домой», — сказал я мнущийся рядом с Суккубе. «Спасибо за помощь. На этом все. «Но...» — попробовала возразить Диана. «Я могу вам еще понадобиться, господин». Она все еще оставалась под личиной работницы борделя. Я усмехнулся. «Боюсь, если начнется бой, ты не поможешь, а лишь будешь отвлекать меня», — сказал я и поднял бровь. Диана кивнула, соглашаясь с этим. Все же она была умным демоном и понимала, что ее боевые навыки были похожи на пыль рядом с моими. И она помешает мне, если будет мельтешить рядом. Не хотелось ее задеть в пылу сражения. Да и защищать от черных тоже. Думаю, что их в этом месте было куда больше, чем до этого. И чем меньше рядом со мной было существ, тем лучше. Нет нужды сдерживаться. «Хорошо, господин, но мне еще ждать от вас звонка?» — с надеждой спросила Диана. Все же она прокололась и боялась, что больше я не попрошу ее о помощи. Хотя я и не ожидал, что что-то от нее получится. Но ее волнение было даже приятным. «Да, а пока иди к своему мужу», — спокойно сказал я. «И проследи за ним. Раз он как-то связан с моей целью, то в ваш дом могут наведаться незваные гости. Ты уже знаешь, как их отличить. Если что-то увидишь или узнаешь, то сразу же дай мне знать». «Я вас поняла», — радостно сказала Диана, услышав, что я не злюсь за ее прокол. Она еще немного помялась рядом, но больше не услышала ничего в свою сторону и ушла, все время бросая взгляды, будто я мог передумать. Дон рядом хихикал. «Умеешь ты находить фанаток, даже ничего не делая. Аж завидно становится». Дон облетел меня. «Не поделишься секретом с другими?» «Будь сильнейшим, а еще красивым. Мне повезло, я таким родился», — сказал я, а Дон засопел от такого ответа. «Кому-то достается все, а другим ничего». «Легко тебе говорить», — закатил глаза Дон. На это я ничего не ответил и шагнул в сторону церкви, которая могла даже внушать ужас людям. В темноте и без огней она выглядела заброшенной и вполне подходила для того, чтобы проворачивать темные дела. Довольно удобно. Зайдя внутрь с Доном, я не увидел никого. Даже свечи не горели, а запах черных уходил куда-то вглубь церкви. Я не спеша шел за ароматом и очутился перед лестницей, скрытой за одним из шкафов с различными благовониями. Их запах должен был заглушить остальные, но выходило из рук вон плохо. Нажав на скрытый рычаг, я открыл проход к лестнице. Не теряя времени даром, зашел внутрь и нажал обратный, который отрезал лестницу от церкви. Каменные ступени уходили куда-то вниз, а конца я не видел даже с того места, где стоял. Тихо ступая по лестнице, спускался вглубь. Почти как путь в зоны, что было даже символичным. И что еще скрывали церкви в этом мире? Вдруг в одной из них и зона есть? Ха, было бы забавно. Я вышел в маленький зал, где стоял один черный, который услышал какой-то звук. Его издал я. Случайно пнул маленький камешек, попавшийся под ногу. Во всем был виноват Дон. Из-за его сопения, что долго идти, а могли бы раствориться в тенях, я упустил камень из виду. Потом выдвину ему претензии. А пока... Молниеносно оказался рядом с черным, который уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я был быстрее и одним движением свернул ему шею. «Можешь его съесть, пока он еще теплый», — бросил я Дону, который уже открыл было рот, готовый выполнить мою команду. Но я остановил его властным жестом. «Стой! Возьму плащ. Нужно же придерживаться дресс-кода. Нехорошо приходить в своей одежде». Я поднял плащ и, отряхнув его, надел. Немного пыльный, но это мне не помешает. Дон хихикнул и поглотил незадачливого черного. Не повезло ему. Мог бы не задерживаться на вечеринку и остался бы жив чуть дольше. Вот к чему приводит опоздание. «Тьфу, гадость!» — пожаловался Дон, когда его цвет стал насыщеннее. «Зато тебя кормить не нужно», — отмахнулся я от ворчания секретаря. «Нужно! Ты же обещал!» Не согласился со мной Дон, на что я кивнул. «Нужно так нужно. А теперь и нам не стоит опаздывать, а то вдруг веселье начнут без нас». Зайдя в огромный зал пещеру, я осмотрелся. Вокруг собралось множество черных. Прикинув количество на глаз, я отвернулся, чтобы внимательнее все оглядеть. Как и Дон, который полетел вокруг круглого зала, слушая окружающие разговоры. Примерно 200 человек сейчас рассредоточенно стояли и беседовали группами. На меня особо не обращали внимания, я даже хотел подсокать на их невнимательность. Но мне же лучше. Глупый враг, мертвый враг. Подслушав ближайшую парочку, которые почему-то обсуждали цену на яйца, я нахмурился. Ну и что, что они стали стоить дороже в два раза? Или яйца у них были главным ингредиентом для их ритуалов? Может, эти ребятки — повара? Так я даже почувствовал некое родство с ними, хотя цены на продукцию меня не сильно интересовали. Но кое-что от них я смог выяснить. Эта церковь являлась одним из многих центров. Сегодня был внештатный сбор. Никому еще ничего не сообщали, но черные всегда идут по первому зову своего начальства. А у них довольно строго все в иерархии. Даже можно похвалить. Все как в аду. Высшие правят низшими. И в этом мире люди старались придерживаться этого же принципа. Пройдя чуть дальше, я опять встал рядом с другой компанией. Судя по голосам, это были мужчины в возрасте. И обсуждали они болячки. Меня это даже заинтересовало. Какой-то неправильный сбор получался. Одни обсуждали цены на яйца, другие — свои болячки и окружающих. Если не брать во внимание, что они были фанатиками, то выглядело все довольно безобидно. «Спина болит», — пожаловался один из старичков. «Вырвали меня с приема лекаря, а я заплатил ему немало денег, чтобы нашел на меня время. В последнее время он все равно был занят каким-то мужиком с поносом». «Не запоры, ладно, а то не буду тебе рассказывать подробности, но наведался я недавно в одну пекарню, и все. Больше я в Лакруа-Патисье ни ногой!» — фыркнул второй, а я улыбнулся. «Какие замечательные новости!» «И почему именно сегодня господин приказал открыть портал?» «Да кто его знает?» — пожал плечами первый, и его плащ смешно затрепыхался. «Я его даже не видел». «И я не видел», — пробубнил другой. «Никто его не видел, кроме нескольких верховных жрецов. Да и повезло нам сегодня, использовать будут не нас». «Тут ты прав, брат». Дальше они стали обсуждать какие-то свои темы, а я отошел на шаг назад, думая, что веселье мне сегодня обеспечено. Раздался какой-то сигнал, и все пришли в движение. Встав в шахматном порядке, черные склонили головы. Свет от немногочисленных факелов начал тухнуть, а я оскалился и с предвкушением посмотрел вперед, где образовался круг. В свободном от людей месте были подготовлены руны, нарисованные мелом. В этот самый момент ко мне подлетел Дон и начал хохотать. «В нескольких местах ошибка!» — оскалился секретарь. «Даже не могут сделать правильный магический круг. И где они таких одаренных нашли?» Я покачал головой. В целом их писанина выглядела неплохо, и я даже понял, что собрались делать фанатики. Вперед вышел один мужчина. Но вскоре следом за ним пошли трое слегка трясущихся и поющих заунывную мелодию черных. Не было никаких приветственных речей. Главный плащ, судя по всему, подождал, пока трио остановится над тазиками и встанет на колени. Вокруг круга были расставлены артефакты и предметы магической силы, излучающие тусклый свет. И вообще бесполезные для обряда. Но не будем же мы сообщать об этом черным. Воздух наполнился напряжением, словно сама сущность тьмы ожидала призыва. Но это не было таковым. Тьме в принципе насрать на все эти ритуалы. Главный подошел к трио, достал ритуальный ножичек и черканул всем троим по глоткам, а они и рады были подставиться. Неплохой у него удар, отработанный. Тазики наполнились кровью, а следующие последователи взяли по наполненной емкости и начали поверх руны знаков рисовать кровью. Что довольно спорное явление. Это примерно то же самое, как люди считали, что душа младенцев ценная, как и кровь во время ритуалов демонов. Но как бы не так. Зачем демонам кровь? В крови не было никакой силы. Нет, конечно, существовали всякие идиоты в аду, которые были и рады искупаться в крови людей. Но толку от этого было... В общем, достаточно было и мело. Главный начал читать древние заклинания. Криво, косо, но читал. За это ему плюс. Его голос наполнял пещеру энергией. Руны на земле начали зловеще светиться, словно призывая силы тьмы из бездны. Постепенно атмосфера вокруг менялась, словно воздух наполнялся тяжестью, а тьма становилась гуще. Портал к миру демонов начал медленно открываться, извергая темные потоки энергии. С ритмичным пульсированием воздуха вихрь тьмы начал собираться посреди круга. Форма начала становиться ясной, и из темного вихря начал вырисовываться облик маркиза Мархосиаса. Я даже фыркнул от увиденного. Маркиза я давно не видел, и у меня имелись на то причины. Слишком он был прилипчив, примерно на уровне меридианы. Демон явился. Его присутствие наполнило пещеру невероятной силой и ужасом. Его глаза сверкали огнем, а силуэт был окутан плащом тьмы. Воздух отяжелел от его присутствия, словно каждый звук наполнял сердце страхом. Черные упали на колени из-за его присутствия. Главный же, с горящими глазами, продолжал читать заклинания, поддерживая связь с демоном. Он чувствовал, как его воля сталкивалась с силой Мархосиаса и удерживал ее на пределе контроля. Слабак. В это мгновение весь мир казался на грани разрушения, и в глубинах пещеры раздались неясные шепоты и зловещий вой демонов, которые ждали внимания. Но на самом деле ожидал лишь я. Во время этого представления я успел заскучать. Напряжение достигло пика, и маркиз явился в этот мир в полном своем обличии. Пещера наполнилась тишиной. Огромный волк с крыльями грифона и змеиным хвостом обвел зал взглядом, а из его рта вырвалось адское пламя. Черные задрожали. «Наконец-то!» — зарычал маркиз и остановился на главном плаще. «Какие смерды решили меня призвать! Кто посмел?» От маркиза веяло жаждой разрушения и убийств. Он лучился магией, а его довольный оскал внушал ужас. Но главный даже не дрогнул. Он начал что-то говорить маркизу, но тот уже не обращал внимания на жалкого червя, который посмел его вызвать. Дон рядом откровенно ржал. Мархосиас тут же повернул голову в нашу сторону, и в его глазах появился откровенный испуг. Абаддон еще сильнее заржал. «Что вы тут делаете, господин?» Мархосиас даже побледнел, а из его рта вместо пламени вырвался дымок. Дон обвел взглядом маркиза с головы до ног и фыркнул. «Я с повелителем на отдыхе», — просто ответил Дон. «Вот он!» Маркиз перевел взгляд на меня и стал почти белым. Адское пламя потухло, а черные начали шептаться, не понимая, что сейчас происходило. Думаю, демон сейчас тоже крупно озадачился. В задних рядах смертных великий маркиз Мархосиас из-под капюшона на гигантском призыве видит мои глаза, которые могли заморозить любого. Проблеял волк, совсем не вызывая страха. Хотя маркиз был демоном, в котором главное — это сила. Но сейчас он стушевался, словно обычный человеческий ребенок, отлучившийся из дома и говорящий, как он велик, а сзади него стояла мать. Вся его сила внезапно испарилась. «Это...» «Эй, демон! Маркиз Мархосиас!» Взревел главный плащ, привлекая внимание призванного. Не выдержал игнора, бедняжка. «Я с тобой говорю! Я тебя призвал, и ты должен мне подчиняться! Мне нужна твоя сила!» Маркиз опомнился и величественно посмотрел на главного плаща, окинул его взглядом сверху вниз и фыркнул. «Ребятки, вы, конечно, молодцы, но...» Мархосиас сплюнул пламенем рядом с главным, и плащ мужчины загорелся. Черный начал материться и прыгать на одной ноге, пытаясь потушить пламя. «Но я пойду». Портал, который еще оставался открыт, внезапно налился силой, и маркиз исчез из человеческого мира, махнув напоследок змеиным хвостом. Вокруг все начали кричать, не понимая, что случилось. «Что такое? Ритуал пошел не по плану? Что же делать? Главный сейчас в шоке!» Главный действительно был в шоке и даже перестал прыгать на месте, не потушив пламя до конца. Плащ спалился до колен, и теперь всем были видны милые гольфы в цветочек на его ногах. Ну что же, интересное представление я успел увидеть. Настало время его заканчивать. Воспользовавшись моментом хаоса и паники, я начал идти вперед. Плащи чувствовали давление сзади и сами начали отходить в разные стороны, не мешая моему шествию. Что-то такое упоминалось однажды. Что-то связанное с водой и проходом на другой берег, но я уже и не помнил мифы и легенды человеческого мира. Точнее, мне было лень их вспоминать. Широкой улыбкой я вышел к магическому кругу, который утратил свою функцию. Несколько раз я хлопнул в ладоши, будто поощряя окружающих. Они тут же замолкли и во все глаза уставились на смельчака. «А ничего, такие носочки!» — оценил Дон Гольфа главного. «Ему даже идет. Я улыбнулся еще шире и скинул с головы надоедливый капюшон. Еще раз властно оглядел магический круг и скривился. Вблизи творение черных оказалось хуже. Прав был секретарь. Глупцы. «Ты еще кто такой?» — взревел их главный, пытаясь отвлечь всех от своих носков. «Как ты смеешь врываться сюда? Совсем попутал свое место, отброс!» Я засмеялся от такой бравады, и главный еще больше разъярился. «Разве?» — склонил я голову к плечу, рассматривая его как какого-то таракана. «Ты здесь главный?» «Я! Я жрец! А ты ответь! Кто ты или тебя сейчас уничтожат за то, что не знаешь своего места в Ордене?» А вот и угрозы пошли. Я подсокал языком и понял, что ничего больше здесь не узнаю. Да и оскорбления я не хотел прощать. Слишком они мне сегодня потрепали нервы. Раз не хотят по-хорошему, то будет по-плохому. Убью их. Потому что пока происходил ритуал, я попробовал прочитать душу этого жреца. А там были те же самые пони, что и у ребят у озера. Бесполезные создания. Остальных можно было даже не смотреть. «А, ну, раз так...» Зевнул я и выпустил на мгновение свою демоническую ауру. «Убивать буду я». «Схватить его!» Завизжал жрец и ткнул в меня пальцем. «Схватить его или убить!» Окружающие поняли все с первого раза. Достали из-под плащей каждой по склянке и тут же проглотили их содержимое. И все по новой. Интересно, у них есть что-то новенькое для меня? «Дон, делай, что хочешь, но...» Зевнул я и начал разминать плечи. «Приятного аппетита!» «Не заставляй меня их жрать!» Поморщился Дон и явился в этом мире для всех. Черные уже пошли в атаку. «Бери, пока горячие. От них хоть польза будет». Ухмыльнулся я и свернул шею ближайшему черному, даже не сходя с места. «Станешь сильнее». «И получу несварение», — пробубнил дух, но уже начал исполнять приказ. Сделаешь мне торт, если я получу изжогу?» «Договорились». Я кровожадно засмеялся и больше сдерживаться не стал. «Убью всех. Всех до единого». Пока я откручивал голову жрецу, в прямом смысле этого слова, Адон ныл, что больше в него не влезет ни одного черного, и так половину съел, я почувствовал приближение тех, кого совсем не хотел видеть. Раи опять среагировали быстрее, чем нужно. Я уже чувствовал их приближение. Но стоит заметить, что вызов маркиза в любом случае привлек бы их внимание. А значит, пора уходить. Живых в этом месте не осталось. Да и основное я выяснил. Есть главный, есть жрецы. И таких мест было гораздо больше. Нужно искоренить тех, кто даже криво может призвать демонов. Слишком наглые людишки мне попались. «Дон, за мной!» — приказал я, отправляясь к лестнице с другой стороны. «Пожалей меня, я даже двигаться не могу!» — заныл Дон, но послушно полетел. Попробуем избежать встречи с Раи. Что-то часто я стал с ними пересекаться в последнее время.